Сура 51. Рассеивающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь ветрами, что рассеют, не тяготясь большим трудом, стадами туч клянусь, темнее они беременны дождем, клянусь я каждым над пучиной легко скользящим кораблем и ангелами, что веления мои несут из дома в дом. Все вам обещанное — правда. На вас падет суровый суд. Клянусь путями звезд и небом, вы, разноречье чтущий люд, от мысли о суде грядущем, кто отвращен, тот отвращен. Лжецы да сгинут под мечами, никто из них не будь прощен. Сейчас беспечно вопрошают они, когда же день суда? Когда огнем их испытают. Услышать им дано тогда: «Вкусите ваше испытание, оно, к чему спешили вы?» А те, кто Господа боялся, у вод ручья в тени листвы, где принимают благодарно то, что Творец им даровал, из них ведь каждый щедрой дланью благодеяние раздавал. Они на ложах почивали меньшую часть своих ночей, они взывали о прощении при свете утренних лучей, они питали неимущих, не оставляя их во зле. Ужель вам знамений не видно в своей душе и на земле? На небесах награда ваша, и то, о чем узнать смогли вы в обещаниях. И клянусь Творцом небес, Творцом земли, что это истина, как правда то, что другой вам дар велик, что вам дарован, вам понятен и верно служит ваш язык. А тех, кто в гости к Аврааму пришли когда-то в первый раз, дошел ли до тебя старинный незабываемый рассказ? Войдя, да будет мир с тобою, они промолвили. И вам да будет мир, о незнакомцы, — гостям ответил Авраам. Принес он жирного теленка, спросил, не будете ли есть. Не бойся нас, — они сказали. О мальчике приносим весть. Себе пощечины давая, тут Авраамова жена вбежала. «Не родит старуха! — кричала в горести она. Сказали гости: — о разумном сказал о мальчике Творец. Господь премудр, в мирах подвластны ему начало и конец. «В чем дело ваше, о посланцы?» — спросил пришельцев Авраам. «К народу грешному послали нас нынче», — внемлет он словам, «чтоб на него каленые глины спустить жестокие дожди. Господь пометил эти камни для тех, кто носит зло в груди. Среди заблудших и греховных мы тех, кто веровал, спасли. Но дом, где жили мусульмане, всего один мы там нашли. Оставлено там наше слово и наше знамение в нем для тех, кто верит и трепещет перед мучительным огнем. А Моисей к фараону был на заре седых времен велением Господа отправлен с увещеванием ясным он. Но от него, сочтя надежной опорой свой державный трон, сказав: «Колдун ли одержимый?» — отворотился фараон. Его и рать в пучину ввергнув, мы в них вселили смертный страх. Послали мы адитам ветер, который все стирает в прах. Вы жизнью пользуйтесь во благо. К Самуду слово снизошло, но отошли. И наказанье грозой Господней их сожгло, не встать им век. И не сыскали себе помощников они. А племя Ноя, нечестивцы, кто жизнь вели в былые дни, воздвигли небом и руками, расширен свод, не стало тьмы. В пространствах землю разослали, способны все устроить мы. Чету не вспомните ль? Для каждых мы сотворили, для всего. Бегите к Богу, Перед вами я увещатель от него. Других богов не ставьте рядом. Я увещатель от него. Любого древнего посланца не признавали, и его именовали одержимый, колдун, и так из рода в род. То завещали? Нет же. Просто так говорил худой народ. Уйди, не будешь порицаем, от тех, кто лживы и пусты. Напоминай, внушая слово, поможешь верующим ты. Людей и гениев я создал, чтоб лишь склонились предо мной. От них ни пищи, ни награды не нужно мне, ни мзды иной. Я сам кормилец и поилец, и мне всегда могучим быть. Несправедливые достигнут. Меня бы им не торопить. Одна и та же доля кары везде неправедным таким, неверным. Горе от расчета, который был обещан им.